Глава 17. Зов созданной судьбы. Зачистка от мелких призванных демонов продолжалась до полудня силами всего населения Метеор-Сити, способного держать в руках оружие. К счастью, большинство инфернальных порождений едва достигали А-ранга, не касаясь планки 54 уровня. С тремя десятками вражеских представителей младшей крови разобрались уже сами банды старейшин, вырезав командование подчистую. Не договариваясь, один за другим старейшины начали собираться вокруг кратера, созданного искусственным солнцем. Имея диаметр больше 150 метров, он походил на странную яму, образовавшуюся от невероятного жара. Металл и камень, доведенные до состояния кипения, частично испарились, образовав котлован. Но не это влекло сюда обитателей Метеор-Сити, словно магнит. Здесь, на этом самом месте, был убит демон старшей крови, доведен до отчаяния простым отшельником, которого знало все местное население. Старейшина Инуги, сидевшая на краю котлована, лукаво и понимающе посматривала на Фаракаса, боящегося подходить к месту ночной битвы. К ней, хромая на одну ногу, подошел Раш, держа в руках окровавленный топор. «Ты как, лысый котяра? Жить будешь?» «Да в порядке я. Диас потерял руку и ждет, пока целители восстановят свой резерв. Суфарас уже снял повязку с глаз. Пока видит плохо, но абиссинская порода быстро встает на ноги. Жить будет. Яд из крови демонов не успел глубоко проникнуть». Выслушав собеседника, Инуги указала рукой на кратер. «Порой судьба преподносит неожиданные подарки, значение которых можно понять только, когда придет нужное время. Я видела такое только в Арандане и крепости Белых Костей. Мы с тобой знаем, что все плохое только начинается. Такое невозможно не заметить. Там, на дне котлована, залитого талой водой, где отшельник применил свое сильнейшее чудо, сохранился образ человека, сотканного из чистого света. Все тот же Саджи в странной одежде мага, с мечом в руке и парящей тройной короной из колец света. Святая сила, созданная им во время последней атаки, словно крупица драгоценных камней, не рассеиваясь, осталась лежать на дне котлована. Тепло и свет, исходящий от неподвижного образа с мечом в руках, растапливают падающий снег в радиусе сотни метров. Из талой воды на дне котлована уже образовался небольшой пруд. Перед старейшинами и другими жителями Метеор-Сити предстала странная картина. Фигура человека, сотканная из света, погруженная в незамерзающий водоем, чье дно усыпано каплями ярчайшей святой силы. Стационарное чудо, проявление святой силы Саджи, редкость, уникальная, пространственная, постоянная проекция святой силы источника, рейтинг могущества SS+, божественное покровительство отсутствует, расход маны, постоянная подпитка маной от внешнего источника. Эффекты. В радиусе действия чуда идет эффект постоянного снятия проклятий малой и средней силы. Ускоряется естественная регенерация организма. Уничтожаются эманации инфернального, некротического и паразитического типа. Постоянный эффект очищения, усиливающийся по мере приближения к образу. Старейшины не стали спрашивать о том, почему у образа святого в руках меч и корона над головой, которой в реальности у Саджи нет. Внешним источником проекции, очевидно, является живодрево, находящееся неподалеку. Проявление святой силы, да еще фиксированного в пространстве типа, создается в момент, когда архиепископ с позволения своего божества переходит в ранг отца церкви, становясь наместником Бога на земле. Только им доступен выход параметра веры за предел в 1000 единиц. Сама проекция – своеобразное доказательство того, что ее первоисточник вышел за человеческий предел. Пока он жив, образ будет навечно зафиксирован в пространстве. Инуги с некоторым сожалением посмотрела на светящийся пруд. «Ты знал, что с самого утра жители Метеор-Сити стали называть отшельника сиятельным?» Магесса повернула голову в сторону дома, стоящего под деревом. «Тем, кто отдаст все, не прося ничего взамен, еду, дом, веру, кровь и плоть, искренне веря в свое дело. Для тех, кто наделен силой крови, уже давно не секрет, что демоны зашевелились. Но проблема не в них. Святоши из Совета Церквей задергаются, когда узнают о появлении кого-то, не входящего в их пантеон. День максимум два, и их паладины прибудут сюда. Склады длительного хранения, спрятанные глубоко под землей одного из поселений Метеор-Сити, в основном принимали ценности, судьба которых была неизвестна. Компроматы, экспериментальное оружие, драгоценные металлы, техномагические доспехи, лучшее магическое оружие, артефакты, реликвии и даже пара регалий, оставленных внешними старейшинами, выполняющими свои обязанности в соседних странах. Третий раз уронив ключи на вечно холодный пол, Амур поднял их с твердым намерением выполнить данное слово. Отшельник отдал свое дерево поселению, и совет старейшин в ответ согласился выполнить его запрос на пару тел. С хорошим образцом человеческого тела проблем не возникло. Мужчина того же возраста, что и сам Саджи, уже доставлен в дом под деревом. Сложность возникла со вторым трупом, если так можно назвать то, что сейчас находится за дверью, у которой стоит трясущийся Амур. Ключи щелкнули, открывая сложный механизм замка. Если враг смог забраться на склады, дверь его уже не остановит. Нет смысла ставить навороченную защиту. Отодвинув 7-метровую створку ворот в сторону, Амур наконец увидел то, что вызывало у него инстинктивный страх. Мертвое тело мурмурианца. Ганди Кароуз. 608 уровень. ССС ранг. Бывший патриарх клана Кароуз. Маги небесных тел. Прежде чем войти в помещение, Мэйн-кун Амур встал на колени, трижды поклонился, касаясь лбом пола, и только потом посмел ступить внутрь помещения. Особенность рас полулюдей типа ящеров Лингри, псоглавов, мурмурианцев и драконидов состоит в том, что их представители старшей крови сбрасывают оковы человечности, обращаясь к более старшей крови, текущей в их венах. Так, на болотах Сильваны можно встретить говорящих 30-метровых варанов весом под 200 тонн. В разных уголках Вайхора прячутся огромные псоглавы, охраняющие свои территории. Старшая кровь драконидов часто покидает континент, переселяясь на архипелаг Золо, идя по пути становления драконами. И, наконец, есть стезя старшей крови мурмурианцев, огромных котов, часто дремлющих годами в своих уютных логовах. Перед трясущимся от страха Амуром в ангаре хранилища лежал огромный черный кот из редчайшей породы нибелунгов. Пышная шерсть, не уступающая мейн-кунам, и острые ушки. Уши резко дернулись, будто их владелец услышал постороннего. Абсурдность ситуации заключалась в том, что даже мертвое тело старшей крови мурмурианца продолжала подсвечиваться системой серым цветом, что говорило о среднем уровне опасности. Около 70 лет назад данный мурмурианец наделал много шуму, сам придя на свалку Метеор-Сити. Без какого-либо предупреждения огромный кошачий патриарх начал рыть яму прямо над хранилищем. На все вопросы старейшин он грустно отвечал: «Оставьте меня», копая все глубже и глубже. И только докопавшись до ангара, ставшего для него склепом, Ганди тихо улегся в углу и больше никогда не просыпался. Позднее выяснилось, что гигантский мурмурянец, достигший пика старшей крови, попал на материк Вайхора на одном из разрушающихся мигрирующих островов, возможно, и вовсе с другого материка. Подобные случаи бывают только у расы мурмурианцев. Чувствуя приближение смерти, их представители, не желая видеть слез близких, тихо покидают родной дом и уходят так далеко, как только могут. Найдя подходящее место, мурмурянец мирно засыпает, спокойно умирая во сне. Добровольная смерть. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни, оставляя после себя только воспоминания у близких. Таково основное учение мурмурианцев. В тот день старейшины Метеор-Сити пришли к выводу, что Ганди достиг предела биологического возраста в 700 лет. На его огромном черном теле не было ни смертельных ран, ни проклятий, ни следов яда. Почувствовав приближение смерти, Ганди добрался до свалки, вырыл себе могилу и тихо умер во сне. Если у него и были близкие, то они его не нашли. Он добился своего, оставив после себя только теплые воспоминания. На всем материке Вайхор нет ни одного мурмурианского клана с фамилией Кароуз, а количество котов-нибелунгов и вовсе можно пересчитать по пальцам. Этот факт стал косвенным доказательством того, что Ганди прибыл с другого, ранее неизвестного континента, будто желал проверить, как далеко он может зайти в своем предсмертном желании. Еще раз поклонившись, Амур с благоговением посмотрел на мертвое тело огромного кота. Казалось, он заснул, и душа просто покинула его тело. «Мои соболезнования, патриарх Короус. Однако ваше пребывание в этом мире подходит к концу. Прошу, не гневайтесь на нас за то, как мы поступим с вашим телом». Вскоре огромное тело было погружено на специально собранную левитирующую платформу-тележку и вывезено на поверхность через грузовой терминал хранилища. Я был небрежен, думая, что у меня есть необходимая неделя. Уходя, Альдан не сказал, когда придет день равновесных сил, а я его и вовсе бы пропустил, не появись на пороге демон старшей крови. Особый день уже начался. Потерянную руку удалось восстановить за пару часов, сразу после восполнения минимального запаса святой силы в сосуде души. Ближе к полудню к нашему Салли дому Амур привез на грави-тележке второе из запрошенных тел. Его беспокойная аура и размахивание хвостом буквально кричали о том, как сильно мурмурианец волнуется. Он не смел отходить от груза, ожидая, когда я сам подойду. К его приходу сосуд души как раз восстановился достаточно для создания последней особой сферы – сущности хаоса. Короткая вспышка, треск в груди, и в моих руках появилось шестое материальное воплощение веры. Пространство отозвалось рябью, будто объект в моей ладони противоречил правилам мира, что в принципе было правдой. Создавая последнюю сущность, я думал о том, что именно Карн старательно прячет под видом системы. Или не он, а боги и информационный фильтр в цивилизованном обществе. Теперь все это не важно. Когда я пошел к дому, энергия рейки от древа дала почувствовать, что внутри жилища все зашевелились. Первым мне навстречу вышел метис крупного телосложения, одетый в поношенный джинсовый костюм не по погоде. За ним тощий парнишка с подросшим карапузом на руках, и только потом Салли с очередной порцией еды. Не считая ученицы, все ненареченные. Даже псина, что довольно трясется около грави-тележки с трупом огромного кота, провоцируя Амура на гнев и ярость. Тощий парнишка вежливо поклонился, сохраняя ехидную улыбку. «Ваше Величество, отшельник, мы рады, наконец, познакомиться с вами лично. Подхалим, я тебе неприятен, потому что вижу твою натуру насквозь. Что ты так удивляешься? И тебя, и твоего друга, и этого пугающего карапуза, тянущего ко мне руки, и даже того демонического пса, которого хочет убить Амур. Всех вас я вижу насквозь. Мы чувствуем друг на друге запах пережитой смерти». Псина, почуяв угрозу от мурмурянца, тут же нырнула под грави-тележку и затихла, начав прислушиваться к нашим разговорам. Тощий хотел что-то сказать, но это уже не имело значения. День равновесных сил наступил. Его смысл в том, что люди, наделенные большой ментальной силой, по неявным законам системы, в эту дату собирают вокруг себя тех, кто отражает их собственное могущество, тем самым образуя равновесие. «У меня нет ничего и никого, но собравшиеся сегодня тут, под кроной моего дерева, являются моим отражением в зеркале мира. Сложно подобрать слова, когда у тебя есть только чувство правильности, но не его текстовое или визуальное воплощение». Указав рукой на тощего парня, своими действиями я запустил механизм системы. Но даже она не представляет, что я собираюсь сделать. «Твое имя — Хеолос, незримая защита». Воздух вокруг нас задрожал, затряслась земля под ногами, заставляя стены дома затрещать от нагрузки. «Не согласен, значит, мало? Не хватает идентификаторов или жертвы? Я заставлю этот чертов мир жить по моим правилам. Ты дважды мертвый, тот, кто живет в хаосе и чувствует его. Твоя черта, твой путь позволяют развивать ментальность путем разрушения устоявшегося порядка вещей в обществе. Затем ты создаешь свое представление о порядке и покидаешь созданную структуру, ища новое место для прокачки своей ментальности. Будто идущий по спирали адепт хаоса, все увеличивающий и увеличивающий свое влияние на мир, хаос и есть твоя незримая защита». Натужно заскрипело дерево, и с неба, прикрытого кроной, посыпался град из ядовитых фруктов, ловко искажающих свое падение прямо над нами, чтобы образовать своеобразную полянку чистоты. Изменение параметра веры. -100 единиц. Текущее значение 1000 единиц. 900 плюс 100. Динамическое значение параметра веры продолжает поддерживать мой статус абсолюта. «Понятия не имею, с какого именно из нижних миров ты пришел, но явно не из моего. Ты не землянин, Хеолос. Мне плевать на твое недовольство. Я сам ближе всего к порядку. Мы по умолчанию должны недолюбливать друг друга. Судьба, или точнее правила системы, лишили всех собравшихся». Я обвел взглядом подростков и безумного аса. «Наследие или дара крови, как это принято называть». Человек. Хеолос. 0 уровень. Трещина, появившаяся в пространстве, показала чужеродную черноту, в которой моргали и трещали неведомые создания. Их голоса кричали в унисон, складываясь в одно послание. «Хеолос! Хеолос!» Будто приветствуя принца хаоса. Стоящий рядом Амур выпучил глаза, глядя сначала на закрывающуюся трещину в пространстве, а потом на то, как я нарекаю парня, давая имя уже взрослому человеку. А мурмурянец указал на Хеолоса, который со странной улыбкой смотрел перед собой, разглядывая появившийся интерфейс. Человек существует только в контексте общества. Но если само общество с никами, интерфейсами и классификацией по крови отвергает тебя, ты чувствуешь глубочайшее чувство отчуждения. Сейчас парень, должно быть, осознал, как плохо ему было все это время. Амур. Мррр. Долг кармы должен быть уплачен. Как человек, которому ты не раз помогал и действовал всегда максимально искренне, отвечу тебе тем же. Хочу использовать тебя как свидетеля, обращаясь ко всем жителям Метеор-Сити. Если хочешь, можешь сделать запись для старейшин на свой коммуникатор. Второй подобной встречи не будет. Но я предупреждаю тебя, Амур. Либо то, о чем ты услышишь, должны будут знать все, либо тебя убьют, дабы скрыть тайну на первое время. Ты также можешь уйти прямо сейчас, и тогда защитишь себя от риска. Мэйн-кун, не моргая, посмотрел мне в глаза, как делал это уже не раз. Он ищет сомнений и причины для подобного поведения. Фыркнув, Амур с благоговением посмотрел на тело огромного кота на грави-тележке. «Честь святого? Не переживай, отшельник. Я чувствую касание мягких лап судьбы. Через пару лет зов смерти призовет и меня в теплые пески Мурмурании. Видеть, как абсолют веры ломает волю мира, уже само по себе награда. У меня есть 6 взрослых бастардов. Нареки их, и я позволю использовать себя, как пожелаешь». «Так этот гордый мурмурианец готовится умереть?» «У тебя 7 часов. Я нареку всех, кого ты позовешь, когда появится свободное время. Потом с...» Мурмурянец гневно рыкнул на меня. «Не надо произносить вслух, человек. Такой взгляд я уже не раз видел, стоя по колено в крови, приговоренных к смерти. Да, они не улыбались, как этот парень с ником над головой. Но я стар, отшельник. Я знаю этот взгляд. Мне плевать, что ты там задумал. Продолжай делать свое дело. Я выполню свою часть уговора». Даже не имея моих умений и возможностей, он, тем не менее, мог ощутить грядущее. Неловко топчущийся метис, словно щенок, искренне улыбался, глядя на меня. «Пожалуй, можно продолжить. Тебя зовут Йен, 4-й. Дикий истошный вой всего живого на свалке несся к нам со всех сторон в форме волны, искажающей пространство. Человек, Йен, 0-й уровень. Система снова гневается, прося жертву за такое сильное благословение. Изменение параметра веры, -200 единиц. Текущее значение 1000 единиц, 700 плюс 300. От последней новорожденной крысы до птиц, поселившихся на ветвях живодрева, все кричало в унисон: «Йен! Йен! Йен!» По нарастающей, восходя к какофонии звуков, переплетающихся и усиливающих друг друга, но все же находящихся в состоянии баланса, как сама природа. Все живое в мире приветствовало принца жизни. «Мое почтение безграничный». Йен преклонил колено из уважения и признания, а не из раболепия. «Земляне долго ждали вашего возвращения». «Мне не нужно твое признание, тот, кто звался Адамом, Кидаром и Гезихтом. Божественность позволяет читать души живых существ, видя в них то, что пережили они сами. Смерть, лишение, радость и пути развития. Это словно говорить на одном языке, используя одинаковые понятия. Если не знаешь слов, не можешь понять смысл того, что видишь. Ты 3-й мертвый с поразительно сильной волей, признанной самой жизнью, фундаментальной составляющей концепции древа мира Тальзеура. Знай, твой талант к развитию даже выше моего собственного. Способность поглощать плоть живых существ, затем менять на основе генокода свое собственное физическое тело, постепенно адаптируя эфирное, это выше всяких похвал. Размеры конечной формы будут ограничены только силой твоей ментальности и объемом сосуда души. А ментальность ты как раз постепенно, по чуть-чуть развиваешь, пожирая тела существ сильнее тебя самого. Это твой собственный путь для прокачки, Йен Четвертый. Ни один другой тебе не подойдет, как и Хиоласу с его уникальностью. И, пожалуй, самое важное. Обернувшись, я посмотрел на собравшихся. Мы другие. Назвать нас людьми уже сложно. Не ограничивайте себя нормами этики, морали, закона и человеческих стандартов. Как только вы попытаетесь подстроиться под чужие ожидания, ваше развитие остановится. Поэтому каждого, я подчеркиваю, каждого из нас ожидает путь одиночки или лидера, за которым идут, но не того, кто ведет за собой. Мы прокладываем свой путь, идя неизведанными тропами. В этом наше предназначение. Йен поднялся с колен и смотрел на меня, не проронив ни слова. Зачем? Его отец Гизихт отказался от речи, вербальных способов связи, показывая поведением свое отношение к окружающему миру. Само его тело — это словно живой мир внутри мира Карна. Йен получил мое признание и одобрение пути, с которым наверняка был не согласен Хиолас, пытавшийся им манипулировать. Не специально. У адепта хаоса подобные ходы скорее инстинктивны и продиктованы самой натурой, чем конкретными планами. «Йен!» Метис довольно кивнул, слыша свое имя. «Твоя черта — жизнь. Она же жизненная сила или прана. Инстинкт к развитию, к тому, какая плоть поможет стать сильнее, отличает тебя от нас с Хиолосом. Не ограничивай себя знаниями и решениями, навязанными системой. Иногда двери есть там, где интерфейс показывает только стены». Именно поэтому его отец инстинктивно отказался от системы. Она ограничивала его потенциал принца жизни. В теории он может уже сейчас создать себе кровь с большим количеством сетевых терминальных генов. Существо, обреченное стать совершенным. Йен Четвертый. «Не мне тебя учить, тот, кто звался Гизихтом и также стал безграничным Адамом Кидаром. Именно сломанный лимит физического развития и стал причиной того, что во втором твоем воплощении система не дала тебе подходящего тела. Такого сосуда для души попросту не было. Карапуз, довольно угукая, в десятый раз подряд пытается выбраться из рук Хиолоса, а тот, не переставая улыбаться, снова и снова не дает ему это сделать. Хаос борется, зная, что будет дальше. Но малыш не плачет снова и снова, с неугасающей решимостью выбираясь из рук парня. Еще один пример инстинкта. Он знает, что я нарекающий, и страстно желает обрести имя. Присев на корточки около малыша, я, тем не менее, не стал его касаться, ибо боязно. Мирные обыватели Карна видят ребенка около 2 лет от роду. Но кто бы мог подумать, что в теле карапуза может скрываться одно из очень-очень немногих полностью бессмертных существ Карна? Кузан Таленар. На мгновение все затихло. Вообще все. Казалось, сама жизнь вокруг остановилась, заставляя разумных существ почувствовать собственные души и все еще бьющиеся сердца. Трава почернела на десятки метров вокруг, оставляя на земле отпечатки чьих-то ног. Черное на черном, темнее черного. Будто невидимые глазу существа шли к нам со всех сторон. Амур зарычал, готовясь продать свою жизнь подороже. Инстинкты взяли верх. Он использовал артефакт купольной защиты, выставив 2 сабли перед собой. Однако чуждые миру живых создания прошли сквозь него, не обращая внимания на размахивание оружием. Следы появились даже в воздухе, остановившись в паре метров от нас с притихшим малышом. Шепот посланников смерти, сиплый, противный, вызывает мурашки даже у мертвого тела огромного мурмурянца на гравитележке. Голос слышали все. «Имя! Даруй нам имя, о величайший! Имя!» Йен загадочно молчал, поглядывая на замершего карапуза. то глядел на меня пустым взглядом, ища ответ на вопросы, кто такой кузан Таленор? Почему это имя буквально выгравировано на поверхности моей души? Именно его историю было сложнее всего читать. Чуждый мне опыт бессмертного создания. Ро, одинокий белый волк. Может ли мир умереть как идея? Видя, как постепенно пропадает солнечный свет, контуры дома, дерева и непрекращающийся ливень из ядовитых фруктов, я могу ответить, что да. Во тьме, лишенной всяких границ материальных предметов, осталась только наша странная компания и размахивающий мечами Амур. Белые грани силуэтов в абсолютно черном мире. Изменение параметра веры. Минус 300 единиц. Текущее значение 1000 единиц. 400 плюс 600. Вокруг всепоглощающая тьма. Хиолос, Псина и Йен выглядят как контуры людей в детских книжках под раскраску. И только тело карапуза имеет полноценный набор цветов, словно мрак мира мертвых и есть его родной дом. Человек Ро, нулевой уровень. Цвета мира живых возвращались постепенно, а мы с карапузом продолжали смотреть друг на друга. Ро, Йен, Хиолос, мы все уникумы, объединенные рядом общих черт. Левши, обладаем абсолютной памятью, бездетны и имеем одну из форм условного бессмертия. Это знание уже не от меня, а от народа и сами, с которыми встретился наш дорогой собрат. Как ни странно, Ро наделен чертой смерти, и именно она его защищает, убивая на подлете все, что может умереть. Идею, ветер, магию, вообще все. Его способ развития ментальности заключается в поглощении эманаций смерти живых существ. Поэтому, в отличие от Йена, Ро не может жить в пустом мире. И как только что все мы видели, его конечная сила может умерщвлять вообще все материальное. Нынешний бог Карна, Картенон, наделен такой же чертой. Он использует собственную душу как темницу для богов, которых по тем или иным причинам великие не могут убить. Трясущаяся Салдона, стоявшая все это время позади Хиолоса, упала на почерневший порог дома и громко разрыдалась. «Уа, мастер, я видела маму!» «Такой, какой я ее помню! Мама только что была прямо тут, в шаге от меня, прямо на пороге! Тут остались ее черные следы! Точнее, ее мертвый дух продолжает следовать за тобой, оберегая свое чадо. Но лучше ребенку не знать таких вещей». Амур также упал на колени, дыша, как загнанная лошадь. Так и не выпустив из рук сабли, он прислонил их к лицу и громко, печально зарычал, проклиная все вокруг. «Нет! Будь вы все тысячу раз прокляты, это невозможно, только не моя собственная дочь, не плоть и кровь рода Ркес! Я никогда в такое не поверю!» Йен несколько секунд смотрел на следы огромных кошачьих лап, остановившихся около него. Один отпечаток был больше метра в диаметре. «М? Мистер Саджи, это, конечно, не мое дело, но у меня ощущение, что владелец этих следов чего-то от нас ждет». Тихо выбравшись из-под гравитележки, безумный пес обошел стонущего мурмурянца и, как полагается послушной собаке, сел около меня. А морда мирная, мол, я никого не кошмарил последние 9 месяцев. И нет, это не я сгрыз письмо благородных, и вообще я хороший мальчик и образец послушания. «Парни, гляньте на нашего любопытнейшего собрата». Хиолос взглянул на собаку. «Псина? Ты шутишь?» «Нет, ты тоже чувствуешь всепоглощающую ненависть к людям внутри него? Агрессия, чистый гнев и желание вредить разумным всеми возможными способами». Посмотрев в глаза псу, я попытался его погладить. И тот не подвел, тут же инстинктивно вцепившись в ладонь зубастой пастью. «Поумнел, да? Сожрал душу того демона. Гав, молодец. Понравился подарок от меня?» Подумав секунду, пес повернул голову на бок. «Гав-гав. Способность чутья души для меня так же естественна, как для тебя чутье гнева и страха. Думаешь, я не знал, что демон жив, и в его тело вшито заклинание? Или то, что твое чутье на инферналов позволило тебе пожирать этих мелких тварей на свалке последний год? Я хотел, чтобы ты созрел как личность, дал тебе право кошмарить окружающих. Почему? Даже если ты пес, право на имя надо заслужить. Обладание им – само по себе гордость, о которой люди забывают». Пес послушно склонил голову, положив ее на почерневшую землю. Пространство снова начало дрожать, будто предупреждая: «Не смей делать это! Эмбер, пылающее сердце!» Безумная псина вскочила на все четыре лапы и, повернувшись ко мне, разом выдала мощный рев, вложив в него весь свой запас маны и праны. Гав! Ненависть! Из глаз Эмбера текут слезы. Клыки сжались в безумный оскал, псина лает, изливая наружу эмоции, хранимые в душе многие годы. Горечь предательства, бессильная ярость и гнев, затмевающий разум. Не обращая внимания на сопротивление пса, я все равно обнял его, не давая вырваться. «Я знаю ненависть и гнев лучше других, поверь мне, Эмбер. Меня предавали, грязно убивали, истязали саму душу, принижали и ранили самых близких мне людей, и именно поэтому я могу сказать, что ненависть и гнев на самом деле доказательство твоей любви и привязанности к людям. Ты просто не нашел тех, кому мог бы посвятить свою жизнь, мой дорогой собрат. Иногда мы служим интересной идее, иногда великой цели, иногда просто хотим, чтобы у близких все было хорошо. Эмоции – это доказательство жизни у живых существ». «Гафр, ты найдешь ответы, если будешь их искать». Йен, несколько секунд глядящий на нас, тихо кашлянул в кулак. «Тут это, следы не пропадают. Большой, мертвый, невидимый кошак продолжает сидеть. И почему именно рядом со мной? Ты его принц жизни. Он избрал тебя как вестника его воли». Хиолос аж подскочил на месте. «Я знал. Я говорил, что мы принцы. Он принц жизни. Ро принц смерти. А я принц хаоса. Тот, кому еще только предстоит овладеть своей чертой, как и всем вам. Еще раз говорю тебе, Хиолос, не считай себя самым умным. Это ограничивает твой потенциал развития. А пес?» Хороший мальчик опустил взгляд, не желая показывать слезы. Его душа, обретя признание именем, претерпевает изменения. Я помог ему принять его чувства в самый подходящий момент. Эмбер — трижды мертвый с чертой демона. Но не как инфернал, а как разрушитель порочных идей и догм. Его лишили материального тела из-за сильного радиоактивного заражения. Затем предали и убили в виртуальном мире. Выполнив скрытые условия перерождения, он восстал в виде демона, но не смог принять себя и вредил людям, которых в глубине души все равно любил. В итоге он покончил с собой, переродившись в мире Карна, как одержимый демоном полумертвый пес. Это все, на что хватило его заслуг. Как и вы, Эмбер сильно страдал от того, что общество не принимает его из-за отсутствия ника над головой. Но и простить людей он не мог. «Демон вселился в тело полумертвого пса?» «И?» — сказал гоблин, ставший человеком. «Он Эмбер, чье сердце пылает любовью к людям. Значение имени — белый цветок заботы. Сейчас люди — это просто форма проявления его черты. Пес вырвался из моих рук и начал бегать вокруг, отчаянно лая. Из-под земли появился едва заметный дымок демонических эманаций, тихо шепча: «Эмбер, Эмбер, Эмбер». Мир все же признал его право на имя. Пес, Эмбер, нулевой уровень. Мгновением позже выскочило сообщение: «Изменение параметра веры. Минус 50 единиц. Текущее значение 1000 единиц. 350 плюс 650». Производить наречение Хиолоса было проще всего, так как он сам имел схожий дар давать имена вещам. С Йеном было сложнее, так как он имел аж три имени: Адам Кедар, Гизих и Йен IV, не имея в этом плане целостной личности. И он же имеет генетическую память, что несколько осложнило наречение, сняв 200 очков параметра веры. И, наконец, Ро – воплощение идеи смерти, чья личность была несколько аморфной, постоянно меняющейся. Система, скрипя, разрешила дать ему имя, сняв аж 300 очков параметра веры. С Эмбером все проще. Одна личность, пока еще слабая, но целостная. Потому последнее наречение сняло всего 50 очков параметра веры. Амур, не переставая рычать, начал что-то набирать в интерфейсе. Осталось еще пара дел, которые надо успеть сделать за оставшееся время. Пес задумчиво смотрел на дерево, размышляя о чем-то своем. Хиолос довольно тыкал интерфейс, пока Йен ходил кругами, пытаясь избавиться от огромного невидимого кота, следующего за ним по пятам. Ро с открытыми глазами сидит и смотрит в одну точку. «Тузан Таленор, да? Даже я не знаю, кем именно он был, раз смог оставить такой след на душе воплощения идеи смерти. Чисто технически мое сознание уже можно целиком перенести в физическое тело, но тогда я потеряю способность нарекающего и сразу же автоматически приму второе и третье совершеннолетие. Так делать нельзя. Первых четырех апостолов я уже нашел. Надо закончить начатое и только потом идти путем, который выбрал». Начали прибывать жители Метеор-Сити. Они подходили к Черной Поляне, но не ступали на нее. Спустя 7 минут подбежали первые ненареченные, которых позвал Амур, веря в мое обещание. А уже через час очередь из желающих получить имя выстроилась до соседнего поселения Руббун. «Тебя зовут Оалс, сын Зелоди и Хелан. Никакого второго имени, как у Хиолоса, Ро, Эмбера и Йена. Простые люди, так и не заслужившие право на истинное имя. Ты — это Рофу, безродный, не знающий семьи и родителей. Изменение параметра веры — -1 единица. Текущее значение — 1000 единиц. 198 плюс 802. Ты — Габарнс, сын Трей и Фарунжу. Изменение параметра веры. -1 единица. Текущее значение 1000 единиц. 0 плюс 1000. Парадокс системы. После того, как постоянный параметр веры упал до нуля, она не в силах сделать его меньше. На одно наречение поначалу уходило в среднем 5-6 секунд. Спустя 10 минут я начал слет усчитывать с душ имена, нарекая за пару секунд. Для безымянных жителей Метеор-Сити эти мгновения были самыми важными в жизни. Ты Гу, дочь Гаи и Гуги. Выходцы из нижних миров сформировали в Карне уникальный менталитет с именами из разных народов. Сложнее всего было, когда находились умники, говорящие, что я произнес их имя неправильно и, мол, надо бы его переделать. Таких представители старейшин отводили в сторону для разъяснительных бесед. Я обещал 7 часов работы и сделаю все максимально хорошо. Пока отшельник производил наречение, Хиолос наблюдал за жуткой картиной, происходящей с его названными братьями. Согласившись принять особую сферу сущности зверя, Йен приложил ее к груди, и та начала быстро сливаться с его эфирным телом, становясь вторичным сосудом души. Взамен Йен делился своей чертой жизни с теми, кто примет религию Саджи. Процесс интеграции идеи болезненный и крайне неприятный, но у брата он проходил крайне спокойно. Йен говорил тихо, ровно так, чтобы собеседник его услышал. «Нормально, бро. Мы с Ро уже привыкли к боли. Она наш вечный спутник по жизни». «Эй, я же ничего не спрашивал». «Знаю». Йен повернулся к брату и указал на место на его груди под распахнутой рубашкой, куда вошла сущность зверя. «Эта штука — сила, заключенное в сфере, меняет ощущение мира вокруг. Так же, как мы, пережившие смерть, чувствуем друг друга, так и она позволяет видеть и понимать то, что раньше ускользало от взора, будто дополнительный орган чувств, которому нет названия. Я вижу твои сомнения, горечь пса без слез и счастье Ро, почувствовавшего линию судьбы Кузана. Тот, кого он ищет, все еще жив и ушел куда-то в сторону от верхнего мира. Хиолос заорал. «Тебе не кажется странным, что этот чудик хочет отказаться от такого могущества? Он полубог, мать его за ногу, полубог! Кто в здравом уме отказывается от такого?» «Саджи», — Йен говорил медленно. «Он претерпевал изменения. Когда ты примешь дар, ты сам поймешь, что отшельник не такой, как мы. Не наделенный чертой. Обычный человек, взрастивший в себе невероятные навыки. Идеи Саджи, проблемы, которые он взялся решать, столь грандиозны, что мы с тобой смотримся просто смешно. Ему плевать на свое тело, магию и весь святой престол вместе взятый». «Слышал уже. Безграничный, мать за ногу!» «Нет». Слова Йена были все так же тихи и спокойны. Он лишен черты, несмотря на множество пережитых смертей, баланс души. То, что он имел с самого рождения, не дает ему нормально умереть или получить черту. В этой штуке, он указал на сферу в руках Хиолоса, в самой силе внутри нее есть множество неявных мнемонических знаний. Там хранится такое, что лучше не произносить вслух. Наши черты нужны не ему. Саджи будто дает нам головоломку, расшифровать которую можно только пережитым жизненным опытом. Хиолос поднял руки к небу, скрытому кроной. «Опять загадка, да? Посмотри на себя, Йен! Где твое самоуважение совершенного существа?» Йен не отреагировал. «Да что с тобой не так?» Беседа сама собой застопорилась, так как ни одна из сторон не хотела принимать точку зрения собеседника. Хиолос злился, глядя на толпы людей, скопившихся на невидимой границе Черной Поляны. Уже нареченные жители Метеор-Сити не уходят, а собираются тут, вокруг дома и небольшого участка, будто ожидая чего-то неизвестного, что непременно должно произойти. Будь тут десяток человек, Хиолос бы наорал и прогнал всех. Однако сейчас на него смотрели тысячи глаз людей, мурмурианцев, псоглавов и даже пары гномов, которые выбрались из своих нор, услышав о возможности наречения. «Сегодня самый странный день в моей без того непонятной жизни. Что встали? Давайте замутим оргию на 1000 человек. Эй, большой черный парень, хочешь получить свою минуту славы?» Пес Эмбер, поглотив сферу сущности демона, прямо на глазах начал меняться. Шерсть отрастала, отпадала вместе с пластами кожи и снова восстанавливалась поверх уже более крупного тела. Инфернальных примесей в теле становилось все меньше и меньше, а фигура пса все массивнее, совершеннее и сильнее. Прямо на глазах принца Хаоса шел процесс ускоренной эволюции будущего сверхсущества. «Кц-кц-кц!» Пес стучал зубами, с непередаваемой яростью глядя в одну точку пространства перед собой. «Кц-кц!» — отвечал ему малыш Ро, также шедший путем изменения тела. Они смотрели друг на друга. Прямо на глазах карапуз вырос до размеров малолетнего сорванца, будто намеренно подгоняя свое развитие до уровня пса Эмбера. «Да какого хрена тут вообще творится? Ты-то чего под собаку косишь?» «Кц-кц, кц-кц». Ответом был мерный двойной стук зубов непонятных существ. Лапы Эмбера превращались в накачанные, покрытые густой черной шерстью руки и ноги, увенчанные мощными когтями. Это делало его похожим на оборотня ростом в 2,5 метра. Тело Ро изменилось до парня возрастом чуть за 20 с непримечательной внешностью. Оба испытывали боль от трансформации, вызванной поглощением огромного количества энергии из сосуда сущности апостола, но при этом и Эмбер, и Ро привыкли терпеть, зная, что однажды все закончится. «Да что за зоопарк тут творится? Эй, Йен! И ты туда же, серьезно?» Сидящий неподалеку Йен пульсировал красным цветом в такт сердцебиению, постепенно адаптируя физическое и эфирное тело к могуществу сущности апостола. «Хватит, Хеолос. Ты и сам понимаешь, что ему от тебя ничего, кроме черты, не нужно. Плата более чем достойная». Полчаса спустя Хеолос смог ощутить новоприобретенными чувствами появление поблизости сверхсильных существ. Судя по лицам Ро и Йена, оба уже давно были в курсе наличия тайных наблюдателей.